А зараз у эфіры гутарка корэспандэнта «Свабода» з Зяноном Пазняком. Зянон Станіславович, актуальная тема апошніх дзён. Наяўнасць ядзернай зброі у Беларусі, тое, што Пуцін яе перадае, гэта наблізіць канец Лукашэнкі ці наадварот яго адцягне? Это можа наблізіць канец нашай нацыі. З гэтых двух бандытаў ужыць атамную зброю можа адзін. Лукашэнка. Пуцін не варыят. Это мы не злы подвышывает. Але з патавозіць псіхічку яго няма. Таму для Путіна гэта такая выгадная фантыка, падставіць этого дурака і сказаць, што вот ён не налапіць, а я тут не прычын. І потім не выгадна знішчыць нашу тэрыторыю, знішчыць народ, а тэрыторыю забраць. І забраць стратэгічную тэрыторыю, як у плацдарм. Для Росіі гэта самае важнае. Он не беларускі плацдарм, тому што той, хто валодае тым плацдарм, то він валодае Прибалтыкай і Польшчай. Украина не володает инициативой его начинания войны. Ну, так и оно что-то развелось. Все, мы бачим, и так же было и с другой сусветной войной. Чи можно сегодня лечить Беларусь незалежной краиной? Чи застались у Лукашенки на сегодня еще некие рычаги уплыва на ситуацию? Формально Беларусь застается субъектом истории, субъектом политики и юридичным субъектом. А реально... Яна не праводзіць ніякой замежнай палітыкі, таму што дыктатура і дыктатары, які з'яўляюцца стаўленнікам Москвы, зараз фактычна ажыццяўляе акупацыйную адміністрацыю. Таму Беларусь акупаваная, гэта ёсць акупаваная тэрыторыя. Гэта трэба прызнаць. Захад гэта не стараецца не заўважаць, што вельмі дзіўна, таму што война не может скончиться на Украине, покуль будет окупованная Беларусь. Это элементарные речи. Это должен разуметь каждый политик, не то, что там стратегичный военный человек. Коли, допустим, не будет заключен мир, или, допустим, Украина верна своей территории, а в Беларуси застанется этот режим, и там будет Путин, и там будет русская армия, то это не конец войны. Вот. Просто война пойдет другим накірунку, на Прибалтику, и тут будет погроза Украине. Тому ключ до миру – это Беларусь, это стратегічная территория. И российцы это разумеют, они першим чином хотели захопить Беларусь. Когда захопили, почалась война, она повинна там и закончиться. И вот это узровень этого прагматичного разумения своих интересов, которые для них самое главное, для Запада, чтобы под их бочку не текла вода. Вот, приведе до того, что затянется эта вот ситуация с войной, и может просто она поступала перевести в Третью Сусветную войну. Она уже фактически идет, только она проявляется в одном месте, покуль что. Есть возможность это спинить, Захад это не выкористовывает. По-перше, Захад разброенный. То, что не дают там по 4-5 танков, в Украине, и робят из этого великий шум, это просто смешно. Потому что для того, как эффективно наступать, украинцам треба сотни танков, минимум 300, а в уголе 1000. Ну и вот, Захад их просто не мая. Повинны быть рашучие деньги. Первое, что треба зробить, первое, ультиматум для оккупации Беларуси. Российские войска повинны выведены из Беларуси. Это оккупация. Чому Організація Об'єднаних Націй, є меморандум Будапешта, чому не ставиться це питання? Все звернуто на Україну. Так, там іде страшна війна, а під гетий шумок душать, винищають великий народ. Під гетий шумок винищають білоруську націю. Ви ж поглядите, що робиться, що відбувається. Сотні тисяч людей утікають, бо їх посадять і знищать у турмі. Тому тут я вам скажу, что Захад, так как и в Первую Сусветную войну, и в Другую Сусветную войну, сам допуская этого военного монстра робить, что ему захочется. Можно позбегнуть великих охляр и великих разрушений. Вот. Захад на это покуль не готовы. И это наибольше непокоится. Тому что внутренними силами зараз, они, ну, силы, я кажу, продушили всю нацию. Внутренними силами немогчимо. Треба допомога, тому что это сусветная война уже. Так, как и Украина. Украіна без дапамогі Заходу, яна на кропельніцы знаходзіцца. Захад перастане дапамагаць ўсё, нічога не будзе. Вынішчыць всю нацыю. Гэта банда, гэта мангольская арда, якая тысячагоддзі назад вынішчала так. І на Захадзе некаторыя думаюць, што захаваць жа трэба свае інтарэсы. У краіне паможам, ўсё, на Беларусь можам не звертаць увагі, але трэба захаваць свае інтарэсы. А потым, можа быць, яшчэ нафтай будзем гандляваць з Расіі газам, каб вернуцца да гэтага. От гэта вот мусульманская псіхалогія прыводзіць да таго, што будзе тое, што і ў Другую сусветную вайну. На жаль, я вельмі жорстка гляджу на тое, што адбываецца, таму што я і год назад усё казаў, будзе атамная зброя ў Беларусі, будзе пагроза ўсёй Еўропе. Ёсць чалавек, які здольны ўжыць атамную зброю, гэта Лукашэнка. Гэта ўсё было сказана публічна і не раз. І кажуць, людзі думаюць, што як жа ж будзе, законы вайны, ёсць законы грамадства, ўсё ж можна прадугледзець, знаеце, той Макрон, які з бандытам вядзе перамову. Што вы з ім перамову вядзеце? Бандзюга, ён ж адкрыта вам кажа, што ён хоча вас знішчыць, а вы перамову з ім вядзеце. Это адсутнасць болю палітычнай, адсутнасць палітычнага розуму. Вот, она прыводзіць да таго, такія чэмберлены, якія прывялі да другой сусветнай вайны, тое сама зараз. І таму мы перажываем, я вам скажу, вельмі такую сітуацыю трагічную. І калі Амерыка зараз займе вельмі такую жорсткую разумную пазіцію, то яшчэ можна неяк уратаваць гэту сітуацыю. Калі не, то гэта будзе працягвацца, першай ахвярай будзем мы. Першыя ядерныя ахвяры. Таму што гэты варыянт ўжыве атамную зброю, калі Пуцін яго прымусіць. У Беларусі дзе вельмі моцна палітычная зачыстка. Што людзям рабіць у такой сітуацыі? Людзям унутры у Беларусі, гэта ўжо 100 раз паўторана. Мы ўжо праходзілі такую сітуацыю 30-е гады і раней, і трэба за то рабіць вывады. Зараз трэба... Рэжым не можа ўсё кантраляваць. Таму трэба гуртавацца, трэба накапліваць сілы і трэба, як кажуць, не падымаць галавы, каб яе не абрэзалі. Таму што гэта так доўга працягвацца не будзе. Усё роўна хутка паявіцца момент, калі можна выйсці і змесці гэты рэжым у адзін дзень. Таму павінна быць разуменне ў галаве, павінна быць разуменне да рашучых дзеянняў, павінна быць вытрымка, але людзі павінны гуртавацца між сабой, быць гатовымі выступіць на сваю абарону. Рэжым можа нават правакаваць некаторыя выступленні, каб яны так рабілі ўвесь час. Вот 20-й год, это была такая правакацыя. Вывелі людзей і вынішчылі пры дапамозе Пуціна. Таму зараз такая магчымасць ёсць, трэба накапліваць і ў галаве, і ў сэрцы, і накапліваць канкрэтна зброю і сродкі, неабходныя для барацьбы. Людзі ёсць, ідуць у пол Каліноўскага, там праз Польшу, праз другія краіны. Гэта вельмі цяжка, тым не менш ёсць. Ёсць дыверсіі, ўсё. Людзі стараюцца неяк, не могуць неяк праявіць сябе. Таму цяпер трэба вытрымка, трэба воля, трэба канцэнтраваць сілу, трэба збірацца, трэба чакаць часу і накапліваць. Тады выйсце та вырашыцца хутка. І не даць магчымасці, каб знішчылі паадзіночку. Не даць магчымасці. Людзі нашы павінны быць у сэнсе разумныя, разумець. Хоча беларусы это разумее. І вельмі важна перамагчы страх. Таму што грамадства так запалохалі, што людзі не бачаць выйсця, не знаюць, што рабіць, куды кінуцца. Трэба перамагчы гэты страх, трэба зразумець, што ідзе вайна, што нас знішчаюць, трэба несці волю да абароны, трэба, кажуць, з'яднацца з другімі, ўсё паступова. Гэта нават фізічна гэта доўга не можа прадаўжацца. Нават фізічна. Гэта ж не будуць мечты. Гэта трэба зразумець. А потым сама сітуацыя, якая ўтварылася, яна таксама доўга не будзе. Всімі сіламі, калі ёсць магчымасць, трэба дапамагаць украінцам. Ёсць магчымасць, трэба яе шукаць, каб перайсці мяжу, каб заехаць мужчынам на Украіну, пол Каліноўскага, палка трэба ўтварыць армію беларускую. Я там быў і ведаю, што гэта за людзі. Гэта эліта нацыі. Я быў на лініі фронта, быў у Бахмуце, і там Нават начаваў там у іх усё. Я ведаю, што это за людзі. Там хлопцы змагаюць, якія Сарбону кончылі. Это інтэлектуалы, это разумныя людзі. Мне шкода, што яны вымушылі там, яны не тым павінны займаць, яны пайшлі абараняць бацькаўшчыну сваёй Украіны, таму што разумеюць, што і Украіна, і Беларусь адзін лёс зараз. Не трэба баяцца, трэба мацоўваць свой дух, трэба яднацца, трэба рыхтавацца. Як кажуць, разумова і воля сваёй раз зброю, усё разумеюць, што выпадак акупацыі это вораг. Перажылі нямецкую акупацыю, змагаліся. Якая была партызанка? Можа, ёсць вопыт гістарычны. Так што давайце разумець, што гэта не сябры нашы, это ворагі, якія хочуць смерці нашай нацыі. За што у вас знішчаюць? За беларускую мову. Вы што, не разумееце, што это такое? Вот, за то, что вы белорус, за то, что вы как вольно думаете, за то, что вы сказали не так, как я не думаю, за то, что вы в интернете глядите то, что им не подобается. Ну, вы послухайте, это шизофрения. И вы думаете, что с такими людьми, которые вами керуют, нечего можно сподеваться, тому гуртоваться, чекать часу, и как только он зазвонит, одразу их вместе. И будет такая мощность. Зянон Станіславович, вы разумееце сутнасць такіх карных беларускіх структур, як ГУБАЗ, КДБ, адкуль яны бяруцца? Ну, раз існуе акупацыя, існуе дыктатура, то бяруцца і людзі. Тому што грамадства наш неаднароднае. Ёсць людзі нараджаюцца таксама нероўна. Ёсць людзі нараджаюцца схільныя да бандытызму. Не ўсіх нараджаюцца анёламі. Таму гэта трэба разумець, што гэты рэжым антыбеларускі, антычалавечы, антымаральны. Калі ён валодае ўладай, ён сцягівае для сябе дно самых паскудных людзей, самых нягоднікаў, яны сцягнуць наверх ва ўладу. Што прыйшоў гэты цёмны чалавек, так, гэта група, якую падтрымлівала Масква, яны сцягнулі самую цемру. Самая цемра, якая ўжо адкрыта гаворыць, што трэба там за аднаго там гбіста, як гэты Беваконяў такі сказаў, расстрэльваць 100 беларусаў. Ну, вы паслухаць, яны ж адкрыта гэта кажуць. Ну, яны ж адкрыта. Вы чулі, каб немцы ў час акупацыі такое казалі. Яны рабілі, яны не казалі, яны былі хітрэйшыя. Вот. Ну, так вот. Так што адкуль яны бяруцца? Вот адтуль бяруцца, што калі ва ўладзе знаходзіцца бандзюга, то вакол яго не будуць анёлы. Вакол яго будуць бандзюгі, яны знойдзе, яны знойдуцца сам. А гэты вот перыяд акупацыйны, гэты перыяд Лукашэнкі, это вялікая лекцыя для беларускай нацыі. Ён павінен быць асуджаны, і людзі павінны зразумець, чаго не можна было рабіць. Павінны зразумець сваю памылку. Таму што гэта была вялікая памылка зробленая. Людзі слухалі тое, што гавораць, а трэба глядзець на тое, што робяць. Христос сказаў, не па словах іх пазнаеце, па справах. Чаму я і кажу, вельмі важна, каб гэтая банда пайшла пад суд. Бо калі іх проста там, як то Кадафі, заб'юць і знішчаць, ну, то ще ще святого зробіць, розумієте? Таму это абов'язково павінен суд типу Нюрнберга, каб усе було висвітлено і каб були зроблені виводи. Що після Нюрнберга було для немців? Покаяння. Суд беларускі ці міжнародны? Я думаю, што дастаткова суду беларускага. Это вельмі важна. Это вельмі важна, таму што нашы праблемы мы рашаем і мы больш за ўсё разумеем. Еўропа паказала, што нічога не разбіраецца ў нашай сітуацыі. Яна паказала, што ім на нашу нацыянальную боль напліваць. Яны гавораць пра дэмакратыю, пра гомасексуалістаў, пра ўсякую ахінею, усякія антыкаштоўнасці, якія для нас увогуле, кажуць, не існуюць. Для нас задача захаваць нашу культуру, мову, нацыю, дзяржаву захаваць, захаваць нашу будучыню, захаваць сям'ю, усё, што нішчыцца. Суд, я лічу, павінен быць нацыянальны, павінен быць створаны спецыяльны трыбунал беларускай нацыі, павінна быць следства праведзена і павінна быць публічна па ўсіх каналах. Людзі ўсе павінны бачыць, што адбываецца. І павінна адбыцца вот гэты суд, каб людзі ўбачылі, што гэта такое, чаго не можна рабіць. Дзе нацыя памылілася тады ў 90-х годах? І прычыны, чаму так сталася? А прычыны элементарныя. Таму што нацыя, яна тут, калі ёсць ведомасць нацыянальная, гонар нацыянальны, боль, жаль за сябе, за сваіх людзей, так людзі тады не зробяць. Гэтого не было, гэта было вытраўлена. І таму людзі павінны зразумець, што найбольшая каштоўнасць, мы павінны захоўваць сваю культуру, сваю мову, вучыць сваіх дзяцей у нацыянальным духу, ведаць сваю культуру, сваю гісторыю, абараняць сябе, абараняць лепшае, светлае. Гэта ўсё павінна быць. А дапусцілі бандзюгаў да ўлады, ну і паглядзіце, што ён робіць. Ён публічна выгнаў сваю жонку, публічна зрабіў другую жанчыну наложніцай, зрабіў ёй дзіця, збіў яе нагамі, выкінуў на вуліцу. Дзіця выхоўвала, каб... І нас яны ўсё то глядзіць і мучыць. Да чаго мы дашлі? Так вот гэта ўсё ў судзе павінна быць паказана па кропках, чаго і можна рабіць. Вот. І гэта павінна нацыя ўсвядоміць, так як усвядомілі немцы сваю памылку з Гітлерам. Яны сапраўды пакаяліся. Это пакаянне было. Яны выплацілі, што было пакаянне. Зараз разумеем, што тут палітыка нямецкая, в прынцыпе, як бы яна не мяняецца, але было пакаянне. У расейцаў ніколі не было пакаяння. Мільёны людзей пазабівалі, і цяпер, што яны робяць на Украіне, што яны знішчаюць гарады, расстрэльваюць, гвалцяць украінак, забіваюць дзяцей, гэтых дзяцей вывозяць у Расію, і лічаць, што это правильна, это ж геноцид. А яны лічаць, што неправильна робяць. У іх нават у галаву, у сэрце не прыходзіць разуменне, што яны робяць зло, і трэба пакайвацца. Таму гэта мордар, якія павінны быць знішчаны. Еўропа павінна гэта зразумець. Зянон Станіславович, ці не страшна вам было ехаць у Бахмут? Якія самыя яркія ўражанні адтуль засталіся ў вас? Не страшна. Конечно, не страшна. Я просто не... Ну, не знаю, яго просто не было, этого страху. Маецца галаву, ну... Так, ну, приехали мы там за километр этой линии, там кожная там 20-30 секунд чувать выбухи. Вот, были на минометных разликах, там поглядели, все. Правда, небо было похмурное, там дроны не летали. Вот, когда небо было чистое, то могли бы нас накрыть. Вот, а так небо было похмурное, нам как бы пошанцевало. Самое мое светлое вражение – это наши солдаты, наши хлопцы. Я вам скажу, пожалуйста, их хочется всех обнять и сказать, хлопцы, тримайтесь, мы переможем. Знаете, там и от молодых, там и старейших есть люди, по 50 годов. Вот, каких тяжких умовах, боже ты мой. Это холод, темра, подвалы, я не уже вымушен, это ж линия фронту. Ну і што, з многімі гаварыў. Ну, з усімі там гаварылі, і там ёсць людзі вельмі адукаваныя, светлыя галовы. Ёсць там людзі Сарбону кончылі, вышэйшая адукацыя. Ось, я кажу, это эліта нашай нацыі, яна вымушана ваяваць, кажуць, зброяй, автоматамі ўсім. Вот, вот такая вот штука. Таму мы не выпадкова ствараем Раду бяспекі разам з ваярамі палкоў Каліноўскага. Это палітычная арганізацыя. Вельмі добра ваююць хлопцы. Украінцы іх хваляць, вельмі довольныя. На высокім узроўні. Беларусы просто малайцы. Ну, вот Лобова мы хавалі ў Варшаве. Вот. Значыць, хлопец 14 года ваюе. Вон ім фронце быў. На іх напаў расійскі десант. І там украінцы былі, значыцца, кіраўнік, ён узяў на сябе прыкрываць іх Лобаў. Прытым спакойна адзіночнымі стрэламі паклаў 15 дыверсантаў. Ён практычна выбіў іх, ён даў магчымасць, а камандзір быў ранены. Камандзір выступіў з заявай, каб яму героя прывез. Лі варта. Лі варта. Ну, а то грамадзяне Україні павінны рабіць. Вот. Вот так ваяваў хлопец, загінуў. Потым другі такі, скажам, Урбанович Дзяніс, быў у маладым фронце хлопец. Такі невялікі бы хлопчык, ну такі хлопец, такі ваяка, тры разы быў ранены. Апошні раз яго раніла куля, прайшла, там зламала рэбры, прайшла праз каля сэрца ў пячонку і выйшла. І ён, калі яго везлі, памёр. Спынілася сэрца там чуть не на паўмінуты. Гэта расказвала лекар, якая была з ім. Так тут машыну страсянула, ён задыхаў, зноў сэрца пайшло працаваць. Я з ім спотикався, він ще тільки от устав, тільки його зашити увесь. От, а він що готовий, вже, по-моєму, пішов воювати. От, пройшло там увесь, як кажуть, у шрамів, усе. От такі наші хлопці. Так що моє ураження дуже моцне. Я дуже добре, що я туди поїхав, що я поглядів цих людей. От, і жінчини там є, медички, такі хороші кобети. От, все, і головне, що вони всі патріоти. Вони розуміють, що Росія – це Мордор, що вона переможна. Я кажу, це наша еліта, вони це все розуміють. То, що в цьому громадстві, яке там утекло, і в Польщі, все, ну, різні ж люди утекли. Ну, здесь не розуміють, там на світ глядять, вони якою глупство говорять. От. А от там, де вже сутикнулися за тим Мордором, там вже все ясно. Це зовсім другая психологія. Я цих людей зрозумів. Я вам скажу, у мене така була думка, скинуть би годков 30-40, ех би я там так само хотів би повоювати разом з ними. Бо за Білорусі загинути можна. Це, кажуть, не шкода. Чи може полк Костуся Калиновського стати основою для визволення Білорусі? Безумовно. І він уже є. Всіляк може повернутися ситуація, але він уже є. Дуже важливо мати таку от силу. От, яка збройна, має опит, яка патріотична, яка знає, що треба визволити націю, визволити Білорусь. Це дуже важливо. Треба поширати, треба люди, які хочуть допомогти Білорусі, які розуміють, що треба перемогти Мордора на війні, і не повинні їхати в цей полк. От, це дуже важливо. Це для нас буде війна. Язиками не болбачиться. Все, є можливість, давайте, хлопці, треба перемогти Мордора. От, а там уже будем бачить. Вот. И махчимость такая есть, потому что все равно эта структура российская, все, рано или поздно, она почне валиться. Она почне в их шмат внутренних суперечностей, бо она, ну, побудована на дельми непевных, як кажуть, устоях это все. Почне валиться. И тогда у нас повинна быть збройная сила, якая допоможе взять владу. Национальный визвольный рух не дозволит, как знов появился Лукашенко номер два. Как появились всякие подставные особы, вот, які будуть целепкать там, что попало. Такого больше не буде. Білорусь возьме свою ладу, національно визвольний рух, і для этого сили есть, і люди есть, і вже войска есть, створається. Білорусь буде, есть можливості. Тільки треба это розуміти, змагатися за это. Ви не вірите, що Лукашенко може передати посаду Качановиці комусь ще з свого оточення? Сам я ніколи нікому владу не передасть. Кажуть, не треба потратити бальки. Відомо, від кого вони сходять. Вот. Сам я ніколи влади не передасть. Це все, кажуть, видумки, це все ніяка болбатня. І він, як кажуть, учепиться за цю владу, пальці посинеють, пойде в його пена з роту і помре, але буде за владу триматися. Так що це абсолютна ерунда. Вот. Покуль він існує, покуль він живий, до цього часу буде триматися за владу. Така істота. Чи можна задати вам некілька менш серйозних питань? Ну, кому я не цікавий, а не серйозне питання. Після Бахмуту у інтернеті вибухнуло ваше паліто. Скажіть, будь ласка, наскільки шмат уваги ви наділяєте своєму гардеробу і зовнішньому вигляду? Ну, я відав, що я поїду на фронт, і треба одягнутися тепло, і, може, мені треба буде калімійно лячитися на землю, кластися. Ви що, я в смокінгу поїду? Елементарна річ. Це болтусню, то почали дураки. Це елементарні прагматичні речі. Ти їдеш на фронт, ти повинен відповідати. Я був у броніку ще. Все, кажуть, це ж на елементар, тільки автомат не дали. Але якби дали автомат, я з доволенням підстріляв би, коли було покинуто там. Вот. Ну, от такі речі. А може бути не варто так часто вживати слово агентура? Ну, може не варто, безумовно. Тому що це дає можливість некоторим болванам, кажуть, прикалуватися над цим, як молодь каже. Вот. Але я дарма слова не говорю, тому що я шмат ведаю. Я ведаю більше, ніж говорю. Вот. І ось це я, опыт мой 30-годовий, ведання тих людей, які на очах у мене розвивалися, такі всякі цапкави, ми ж його помнимо ще. Молодого, куди він поступив, куди... Ну, чисто ведаємо. Ну, от ведаємо всю сім'ю, його жінки, ведаємо, хто такий Шастериков. Ведаємо, я не знаю, що написано. І от, це гибіст, який був в отрадах знищення, сам про це книжку написав. І де мама, та... чим ведаємо? Таму калі называем рэчы сваімі імёнамі, а паколькі гэта ў друку там прадстаўляецца як нейкія анёлы з крыльцамі, ну то людзі думаюць, ну як так можа быць. Ну, конечно, для таких людей можно это и не говорить, але сутность от этого не меняется. Ніяким часом, а ніяким чином. Потім вельми важно розуміти от що. У 2000 році у Росії до влади прийшла КГБ. Комітет держбезпеки – це терористична організація, яка знищила мільйони людей. Вони володують абсолютною владою у Росії. Абсолютною. Потім вони контролюють усе. Державу, контролюють економіку, фінансові потоки, міжнародну політику, усе. Это пришла организация, якая має свою агентуру усюди, у кожному районі, при тим кормиться з бюджета. Это суперпартія, якої не треба якась складки збирати. Бюджети я кормлюсь. І гэта є політика. Кожний агент тепер у Росії – це політик. Він виявляє певну політичну лінію цього ГБ, якою, як головний ГБ з Путін, так? Якою в владі. Гэта людзі на захадзе, некаторыя палітыкі, да тут часу не могуць зразумець элементарную рэч. Калі Пуцін прыйшоў да ўлады ў 2000 годзе, яны паехалі да ручкі прыкладацца. Тоні Блэр, усё, а малодшы Буш убачыў у вачах этой дохлай рыбы душу рускага народа. Ну, памятаеце гэта што. Таму гэта для такіх людзей, калі ім скажуць, што слухайце, что вы робите, панове? Это что и то? И они будут хихикать и думать, это мы что разумные, мы что знаем. Я помню, было споткание в 96-м году с медиком у Чехии. Это один неведомый такой диссидент, он был керовник администрации при Гавелу, разумный человек. Ну и мы ему рассказываем с Наумчиком, что кто такие Лукашенко, что ставленник КГБ. Мы же ведали, что это гибист, это его валет, это теперь раскрылось. Ось, і що задача, яку він ставить, це стати президентом Росії. Вот. А це сталі, от ж потім все розкрилося. Він це сам говорив, що це доволі справа небезпечна, тому що він їздить по Росії, там виступає, він має певний рейтинг, його потрібна компартія Зюганова, це 30%. Ну, от той кризис, який ледь не ожицявився, каб не вмішався Чубайс і от ця ситуація, і все ж таки ці документи не підписали. Цей медик, які лічать себе великим політиком європейським, сидіть, глядіть на нас, і так ерочечок розпливається, вовсінішиться такий розумненький, розумненький, хто ж мені говорить, я же такий умний. Ну, це сміх, говоря. Вот. А потім вже все. Вот. Тому гетим людям, які живуть у своїх стереотипах, і які самозакохані вот, на Заході, їм, ну що їм говорити, елементарна речі, тільки потім, коли смажений фірень, дзюбне йому задницю, ось, тільки тоді вони нечто, ну, сполохаються, или навряд чи що розуміють. А то, що вот это публіка так сприймає, ну, звісно, безумовно, вони не привикли, що, значить, це вот ця агентура кругом. Так війна ж іде, слухайте. Іде ж війна. Головна сіва зараз агентура. Поляки кожен день їм відвозять, притим навіть з білоруського боку. Елементарні речі. Війна йде на узровні агентури. Вот. А як ставка на гэта робиться? А що в Україні відбувається? А глядіть, що відбувалося? Уже войски готові, вот-вот нападуть на Києва, ще Іларіонов виступає, що це все блеф, нічого не буде. Іларіонов такі умниці, всі глядять, він за так це супрацівник, це ж агент професійний. Це ж професійний агент. Тільки тоді, коли він вже, кажуть, ну, опозорився, його тепер там відсунули, вже американці зрозуміли. Ну, ми ж про це все бачимо і об цьому говорили. Ну, коли ми кажемо, що, ну, що ви, Іронов такий умніце, ну, так, ну, так це умніце, ну, агент умніце. Ви вже говорите у корисні, це не важно, що він критикує Росію. Він працює під ту ситуацію, як би відбулася нечекана війна з Україною, як вони захопили Київ. Ну, на це працює. Що ти не розумієш? Ну, це не... Розумієте, у нас біда, що знищили політичний клас. І практично то, що ми говоримо, це сприймається, ну, в битовому осяроддзі. Ну, і люди починають обмірковувати свої почуття. Тому то, що ви говорите, може, не треба так часто. Ну, може, не треба. Ну, але це право не міняє. Тому що ми переживаємо такий час, коли до Росії, до влади прийшло КГБ, яке знищило мільйони людей, яке має свою психологію варварську, і вони розпочали війну, і вони мають агентуру по всій Європі. Вся Европа, вся эта Австрия в ихних руках. Ну, элементарно речи, кто занимается политикой, он это ведает. Вот. И он ведает, что не оплачивают там и Лепенна, и Лепениху, и все это силы. Это же элементарная речь, это же ведомо все. Это же великая небезпека. Вот. И там об этом треба говорить. А когда мы об этом говорим, треба называть речи своими именами. Потому что темра боится светла. И тому правда есть главная зброя. И я на этом стою. А то, что там начинается некий верхов у людей, которые ничего там не разумеют, ну, это, что зробишь, лес рубается, щепки летят. Скажите, скажи, ласка, прогноз для будущего Беларуси у вас оптимистичный или пессимистичный? У меня оптимистичный. Я вовле сам по себе, ну, природа такая. Я не допускаю, как было нечто. Ну, это не может быть. Так же все побудовано. Потом нация наша поклала вельми, есть полные законы духовные. Нация белорусская поклала вельми великие ахвяры за свое основание. Миллионы людей. Крови шмат было пролито за Беларусь, за мову, за правду. И это николи не пропадет. Это не пропадает. Это велизарный постамент, на этим стоит наш дух. Вот. Тому это не пропадет. И что б там ни было, на вот коли будет ядерная война, мы все равно оцелеем, все равно Беларусь поднимется, все равно будет. Будут великие ахвяры, великие страты, не дай Боже. Але мы не загинем. Мне на уголе такое отчувание, как человека верующего, что все-таки Господь над нами. Он дал нам выпробование, как мы нечто разумели, как мы вышли из этого выпробования, как мы не загинули в болоте. Вот. И мы вот про это выпробование идем. И для того, как про их пройти, треба быть верить, треба быть оптимистом, стоять на своим и змагаться. Не переможем. И сколько еще треба идти? Ну, мое отчувание весь час такое, что вот завтра все кончится, что вот все будет худко. Вот. И я лечу, что такое и повинно быть отчувание, что не то, что неколи нечто будет, а тут это мы будем. Нет, треба так, что это будет завтра. Что мы накапливаем свои силы, все, что... Так как то, что треба робить сегодня тое, и не откладывать на завтра, что можно зробить сегодня. Так что, коли мы марим про и працуем на будущую Беларуси, то треба разуметь, что она повинна быть худко. Вот. И для этого стараться. А не то, что неколи нечто будет, неколи добрый некий дядька нечто нам зробит, альбо нечто такое утворится, что мы тут не хитренько просизнем. Забудьте это, берите на себе. Отказывать повинны мы. Коли мы берем отказность на себе, вот, и что от нас все зарежет, тогда мы и переможем. А так ничего не отрывается. Коли там нехто, ну да, российцы могут с нас интересом вырабить. Вот. Тому вот это зараз гуртуется. Вот мы стратили шмат людей и турмах сидит, и все. А оно гартуется так само, гартуется. Потому что народ же живый. Народ вечный изменой своих поколений. Вот зараз это поколение сдается, ай-яй-яй, вот утворилась такая ситуация, все. Про 10 годов будет другое поколение, люди нарастают, повинны быть традиции, певно, повинны быть идеалы, повинны гореть зорко. И нарастают новые, тому не треба никаких вечных прогнозов робить. Вот. Усё, что живое, выживет. Усё будет, кажется, супротечение воды, может только живое поплыть. Хвалишь не суть за всё бить, то, что скончило жить, Максим Богданович. Вот так вот. Дякую велике. Подкасты «Радио Свобода». УЕФА покинула сборная Беларуси у международных спаборництвах. Ци вырытая это белорусский футбол. Про это сегодня мы поговорим у выпуску на канале «Свобода премия». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Будьте разом с нами. А мой сегодняшний гость был гендиректор БАТЭ Михаил Залевский. Привитание, Михаил. Привитание. Как вы сами, Михаил, оцениваете это решение покинуть? Справедливое оно или нет? Ну, я об этом говорил ранее, тут, наверное, все же повторюсь, что ну, для меня оно достаточно логичным, исходя из той, видите, исходя из той политики, которую УЕФА придерживается на протяжении всего времени, начиная с событий и 2020 года, и тем более начиная с вторжения России в Украину и развязыванием войны. Я бы не связывал репрессии, дискриминацию в белорусском футболе и те процессы, которые заявители при поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности имели с структурами УЕФА, и в общей сложности это все дошло до КАС. И теми заявлениями, которые недавно Чиферит перед заседанием исполкома позволил себе, отреагировав тем самым на некие публичные высказывания политических фигур, политических официальных лиц и, соответственно, реакция на заявление коалиции евродепутатов. Вот, вот, по моему мнению, это совсем разные два источника раздражения в УЕФА, и, соответственно, реакция на них тоже разная. Ну, а то, что последовательность, по моему мнению, заключается в том, что не было, наверное, в повестке дня УЕФА сегодня, сегодня я имею в виду последний исполком, очень детально, сложно обсуждать вопрос там, белорусского футбола. Скорее, вот просто это реакция для, на, там, на журналистов, реакция на общественность. И как бы никаких веских оснований, никакого мощного давления сейчас нету для принятия ну, такого рода решения. Поэтому и, соответственно, итог последовательно, хотя для нас, конечно, ну, несправедливый. Вы лично, что вы не повинны были гулять, так? Ну, конечно, я считаю, что под любым углом зрения белорусской так называемой национальной сборной, я ее так не называю по понятным причинам, ну, не место на международных соревнованиях сегодня. А саму удары, что вы не называете, это по каких причинах, Максима наши? Не все ведущие ведают, не все специалисты, более все разбираются. Давайте я тогда, да, давайте тогда для я свою логику объясню. Она заключается в том, что национальная команда предполагает сильнейший состав здесь и сейчас, определенный там тренерским штабом, руководством команды. Да. Сегодняшняя команда, которая представляет страну на международной арене, это состав, в основе которого лежит лояльность, идеологическая выверенность, лояльность. Поэтому это вообще, в общем-то, не про спорт. Здесь не спортивные принципы лежат в основе. Впрочем, как и не только национальная сборная, как и руководство федерации, как и тренерский штаб, и как много во многих других отраслях в современной лукашенковской Беларуси. Мы зараз перейдем до этих питаний. Я хотел еще все-таки испытаться. Были уже два матча отборочного ось, туру. Беларусь проиграла и Румынии, проиграла Швейцарии. Мы фактически разбили этой команды белорусскую сборную, хотя вы так и не называете национальной. И как вы сами оцените, чему белорусская вот эта команда так кепско гуляет в футбол? Ну, частично я на это уже ответил, да, это говорит о том, что это точно не команда, ну, сильнейших футболистов на сегодняшний день. Ну, здесь нужно понимать, что и белорусский футбол в принципе находится в глубочайшем кризисе, и, ну, он и так стагнировал на протяжении там, многих лет. События, политические события и связанные с ними события внутри страны, отношение к этому виду спорта, как и к другим, подчеркиваю, не хотел бы там выделять. Но раз сегодня разговор о футболе, то на этом останавливаюсь. Но привело к тому, что ну вот команда состоит из не самых сильных футболистов. Это один спектр. Второй спектр вопроса ну, психологическо-эмоционального состояния. Да? То есть понятно же, что команда не поддерживается болельщиками, не поддерживается народом. Честно говоря, мало кто смотрит эти матчи, мало кто вообще оценивает это ну, с позиции того, что вот 2-0 проиграли, или 2-1, или 5-0. Ну, людям и рядовым болельщикам, профессионалам, в принципе, большой разницы в этом не видят. Ну и, в общем-то, Само состояние гражданского общества заключается в том, что спортсменов хотят видеть активными, смелыми, мужественными людьми, которые борются за свои ценности, которые смело заявляют о несогласии с какими-либо событиями. Общество всего этого не увидело на протяжении уже там больше 2 лет, они не являются героями для общества, для болельщиков. И они это понимают, и вот груз всей этой ответственности, груз психоэмоционального состояния, груз того, что команда играет непонятно для чего, непонятно с какими целями и задачами. Декларативно можно говорить, конечно, про 28-й год программы развития, мы попадем на супертурниры. Но это все лозунги и декорации, и декларации, и декорации. И за этим нету смыслов и содержания. Поэтому все это выливается в то, что видим. Теперь замест Базанова керовать белорусским футболом будет былый витебский вертыкальщик Михаил Шарснёв, Николай Шарснёв. Як на вашу думку, гэтая асоба ў стане што-небудзь змяніць? Я считаю, что до тех пор, пока политическая ситуация в Беларуси не изменится, пока Беларусь не станет демократичной страной, пока не произойдут системные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности государства, в том числе и в спорте, нет смысла обсуждать каких-либо отдельных кандидатур. То есть, когда футбол устроен так, что он существует вопреки тому, что принято во всем цивилизованном мире болельщиками, специалистами, СМИ, футболистами, выходящими на поле, когда все существует вопреки, да, нет, мы знаем, что нет выборов. Нет выборов в стране, нет выборов в Федерации футбола, да, что эти люди назначаются по принципу, точно не профессиональных качеств, не компетентности, а по каким-то там соображениям политическо-идеологическим. К чему это может все привести? То есть никто не озадачен строить фундамент для того, чтобы на нем базировалось, развивалось на системном уровне вот конкретная отрасль. Мы сейчас говорим про футбол, чтобы это давало плоды, чтобы это давало там массовый футбол, чтобы это несло. Футбол же это радость, да. Не нужно говорить про сборные или про Лигу чемпионов, когда у тебя базовые вопросы там не решены, когда в стране мы не видим там массового футбола, вот массовой радости от занятия футболом, когда профессия тренера не является, как и педагога, да, когда эти профессии не являются уважаемыми, когда они не являются уважаемыми не по сути, не по оплачиванию труда и так далее. Вот эти вещи должны быть решены. И тогда появляется фундамент, на котором можно строить систему. Уже национальная команда, Еврокубки, это венец всего, это вот пик, вершина всего того, что происходит в стране. Отвечая на ваш вопрос, может ли Шерстнев это сделать? В моем представлении, в моем мировоззрении не тот, кто стреляет с базуки, не тот, кто жмет от груди 150 килограмм, не те люди, которые в состоянии вообще это менять, иметь желание менять что-то к лучшему. Дарэчы, футбалістаў шмат хто яшчэ ў 2020 годзе іх крытыкавалі, хутчэй не вінавачвалі за тое, што яны сярод беларускіх спартоўцаў былі бадай самымі такімі неактыўнымі. Хаця, канешне, былі людзі, которые выказваліся супраць гвалту, але зноў жа гэта ўсё было так заявлявана, супраць гвалту, а не супраць фальсіфікацыі, супраць дыктатуры. На вашу думку, ці праўда гэта, і калі так, то чаму менавіта футбалісты такая катэгорыя людзей? Смотрите, если говорить про спорт, да, его реакцию на события в стране, на поднятие общественности против фальсификации на выборах, да, мирные протесты высказывания, открытые высказывания против насилия, то есть борьба со всем этим, да, то в меньшинстве. Людей больше всего разочаровали футболисты и хоккеисты. Будем называть вещи своими именами. И такие в обществе преобладают именно такие ощущения. Я думаю, это справедливо, потому что не стоит себя обманывать. Если мы все это видим и все так понимаем, то, скорее всего, оно так и есть. И Я думаю, что это в первую очередь обусловлено все же внутренними, персональными рисками, да. То есть люди не хотели лишаться больших по отношению к другим видам спорта контрактов, хороших условий профессиональной деятельности. Безусловно, среди футболистов большое количество достойных людей. Я точно это знаю, и я открыто об этом заявляю, и у меня не разорваны все контакты, да, с людьми из мира футбола, но каждый по-своему решал. И вот массовое представление такое, что футбол и хоккей не стал тем локомотивом, который вот вокруг спорта объединил людей. Да, были другие спортсмены, другие герои из других видов спорта. А и тем не меньше, комиссия СПР Министерства спорта, которая створена для проверки выверенности идеологичной спортовцы, надо пишет так само футболистов, и более того, там на воздействие футболистов такой комиссии есть. Вам я думаю, что если больше подробязано про то, чем эта комиссия занимается, если она уже некие проводила поседжание, и який лёс, скажем, ахвяров этой комиссии? Ну, у меня нет там более там детальной информации, чем та, которая в публичном пространстве существует из различных источников и СМИ. Я скажу, что не хватает понимания футболистам, что система не останавливается. То есть когда система отстреливает по одному, и футбольная общественность это проглатывает, не реагирует на это, не объединяется вокруг несправедливости, не объединяется вокруг вот ближнего своего, с которым там сегодня выходили на поле, или тренер, главный тренер, который вчера руководил этой командой, а сегодня он по принципу там дискриминации попадает под запрет на профессию. Когда футбольная общественность на это не реагирует, то добивает каждого по одному. И вот сейчас это происходит. И система будет добивать каждого. Мы себе представить не могли, что в такой комиссии будет действующий футболист, да, Антон Путило. Он сейчас там находится. Вот как строятся бытовые отношения людей, которые вчера играли там в одной команде. Вот как, условно говоря, Кисляк и Путило достаточно яркую по белорусским меркам имеют карьеру, там вместе начинали, и еще там сезон назад они были в одной команде, да. Кисляк не находится в черных списках. Но если завтра окажется, вот как они будут сидеть на этой комиссии? Для меня все это за гранью вообще чего-то нормального, это какой-то сюрреализм, и если футболисты не будут на это реагировать, их вот по одному максимально отстрелят. Даже тех, которые мы видим из практики, даже тех, которые подписывали там письма за Лукашенко для того, чтобы избежать. Там разная мотивация. Кто-то не понимал, кому-то руководство клубов запугало. Были же случаи, когда несовершеннолетние подписывали. Например, Кудровец в Батэ подписал это письмо еще... Ему на тот период времени 17 лет было, да. То есть это говорит о абсолютном там непонимании происходящего и этих последствий. И как мы видим, эти подписи никакой иммунитет на протяжении времени не дают. Да? А я как бы уже отрымался, что люди, которые подписали прохладные листы, опынулись в этом черном списке. А они снялись в ролике, который был осенью 2020 года, когда футболисты высказались против насилия. И эти фамилии, ряд футболистов показались в этом ролике, и эти фамилии попадают в этот список. Ну, плюс есть, конечно, всегда есть теневые коридорные игры, кто-то кому-то шепнул замминистру на ушко, там замминистр Ковальчуку, Ковальчук Базанову, Базанов Ковальчуку, вот это вот сложность хитросплетений, связей, слухов, она же тоже всегда имеет фон. Поэтому вот у кого-то такой образ не очень хороший, да, в футболе. Он вроде ничего такого радикального, что принято считать. Сейчас уже сложно понять, да, что есть радикальное. Там надпись на белорусском языке на остановке общественного транспорта — это радикально или нет? Да, уже можно и это считать радикально. Поэтому даже те, кто ничего особого вроде бы как не делал, они оказываются в таких списках, получают запрет на профессию в этих блэк-листах. И, ну, честно говоря, я никого не хочу не судить. И жалеть тоже не хочу, потому что это выбор каждого. Потому что есть другие примеры. Потому что когда Павел Нехайчик забил гол в Батуми, да, и побежал это праздновать с флагом, он попал в такие же списки, ну, их еще не было формализованных, но всем стало понятно, да, что все, Нехайчик в футболе персона нон грата. Просто закончил карьеру. Да, он не сделал там того, что сделал, условно, там, Левченко в свое время, там, Герасименя, Попов. Но он сделал свой выбор, и этот выбор, ну, достойного человека. Он, скорее всего, он понимал, чем это грозит, просто не пошел на ненужные компромиссы. У каждого своя там есть граница в системе координат ценностей. Вся эта вот небеспечная ситуация, она так само закрыта и клуб, где вы были генеральным директором, найлепший белорусский клуб, про нам все минуло МБТ. Там, здається, так само гэты рэпрэсіі закранулі летні палову складу гэта клуба. Ці вам вядомы лёс, што будзе зараз адбывацца з Батэ ў сувязі з усімі тымі рэпрэсіямі? Ну, смотрите, я оцениваю ситуацию так, что владелец клуба принял решение в свое время, по каким правилам играть. То есть, ну, посчитал, что, наверное, с этим государством, с этими людьми, которые принимают политические решения, ну, можно попытаться позаигрывать, да, там, сходить на ВНС, принять какие-то там правила игры и дальше существовать. Время показывает, что не получается игры. Ты не можешь быть полноценным участником игры, ты не можешь быть сильной перегорной позиции. Тебя вот просто с тобой ведут так, как считают нужным. Где-то немножко отпускают, и ты лишний раз там глотнул воздуха легкими и где-то там съездил в первом раунде квалификационном в Еврокубках, вылетел, ну, там, поиграл. Что-то там пару футболистов засветилось. Потом тебе перестают давать возможность дышать свободно. И говорят, что вот эти футболисты, они в каких-то там списках, которые я придумал. Вот я министр спорта, я их придумал, я так вижу. У меня карт-бланш на любые решения. И федерация мне нипочем, они будут слушать то, что я говорю. И все. И ты уже не можешь ничего с этим поделать. Это та же история, как и про футболистов, что система не остановится до самого конца. А то, что эта система, я без преувеличения могу сказать, ненавидит Батэ. Вот каждый, кто в ней сейчас находится, он просто ненавидит Батэ. По субъективным и объективным обстоятельствам. Объективно сильного не любят нигде и никогда, кто вот долго, да, долго на троне находится. А субъективность заключается в том, что ну вот просто это, ну, это зависть к успехам Батэ. Ведь все эти дельцы, везде там Вергеевичков, они же во всем разбираются, сделать только ничего не могут. Ну, кроме как там транжирить государственные деньги. И, соответственно, просто не любят Батэ. А еще не любят за то, чтобы Батэ за все это время был относительно независим, потому что он существовал на деньги, которые не связаны с государством. Да, там привлекались ресурсы, была, конечно, часть источников финансирования государства, но в целом основная существенная часть бюджета, там, большая часть формировалась, и что позволяло вести политику, там, трансферную политику, тогда формировалась за счет денег, которые зарабатывал клуб в Еврокубках. И, соответственно, выступая там, и трансферную кампанию мог проводить достаточно успешно, я имею в виду на продажу. И плюс был юридически частным предприятием. Без государственной доли собственности. Ну, как в этой стране позволить такому жить? И когда, если раньше был баланс в виде там, основателя клуба, Капского, там, старшего, и он на себе содержал этот, ну, вот этот баланс, мог измерять, будучи занимая государственный пост и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас этот баланс, ну, надломился, и вот Батэ просто оказывается, ну, заложником тех правил, которые определяют не они и никак на них влиять не могут. Футболистов, извините, я хотел бы еще сказать. Так, конечно. Футболисты – это самая защищенная профессия в мире по контракту. То есть я, когда говорят о том, что там ну вот сложно дается решение, там вот, а что же я буду делать? Это контракт футболиста самый защищенный. Я не знаю других примеров, чтобы ну, настолько те нормы там, международного права, спортивного права, те политики УЕФА, ФИФА, которые есть, чтобы защищали какую-либо еще профессию на таком уровне. Поэтому это просто незрелость, недальновидность, ну, трусость многих ну, идти на такие компромиссы. Тем не менее, Батэ, вельми поспяховым клубом был и у часы, когда Беларуси ну, не было демократы, бо ее не было с 96-го года, тем не менее, поспехи были. И вот относится до ваших слов про то, что у такой системы как бы, спорта, особенно футболу, тяжко развиваться, если только измена, скажем, в Беларуси с диктатурой демократии перетворит так само футболу, некий квитнеющий сад, и одразу дозволить белорусским футболистам играть супер. Это все-таки там еще некие факторы есть, которые, максимум, зараз и те люди, которые керуются в Беларуси, и иншие менеджеры, не принимают под увагу. Ну, смотрите, мой взгляд на вещи чуть шире, там, нежели ну, вот, в футбол, который... Футбол тот, который мы знаем внутри Беларуси. Да? Я думаю, что успехи БТ это вопреки. Ведь есть страны, в которых... Беларусь, кстати, тоже к ним относится, в которых уровень развития футбола как отрасли в целом, да, то есть это инфраструктура, клубная система, наличие компетентных специалистов, речь не только о тренерах, речь идет и о медицине, и многих наках. Ведь находится на даже не профессиональном уровне, в принципе. Но в этих странах периодически появляется, например, футболист, который играет в топ-5 чемпионатов европейских. Да? Он же не появляется благодаря системе. Просто его природный талант, его вот настолько силен и настолько обстоятельства, в которые он попал, там, хорошему тренеру в свое время, да, выбрал заграничный клуб, а не деньги там, московского торпеда, к примеру, да, ну, я здесь есть доля сарказма, позволило ему выйти на высокий-высокий профессиональный уровень, играть там, в солидном европейском клубе, в хорошем чемпионате. Точно так же Батэ, это, ну, вопреки, я затронул немножко, что Каховский Анатолий Анатольевич мог держать этот баланс, ему удалось держать этот баланс. Много рассуждений на то, как бы он там повел себя сейчас, в 20-м и так далее. Ну, я считаю, придерживаться вот... Не нужно спекулировать на эту тему, нужно придерживаться, знаете, вот этой вот на латыни мудрости, да, «De mortuis aut bene aut nihil». То есть, ну, есть либо ничего не говорим, либо те заслуги, которые есть в белорусском футболе, связанные с его именем, ну, надо просто не забывать, потому что, я уверен, в Лиге чемпионов мы еще очень-очень скоро не увидим белорусский клуб. Соответственно, говоря о том, может ли в таких режимах что-то развиваться, да, какие-то могут появляться кейсы. Вопрос, каким путем, ведь Минская Динамо хоккейная, посмотрите, да, годами туда вваливаются огромные ресурсы. Все эти истории про то, что клуб база сборной, ну и что в итоге? Где клуб? Где сборная? То есть и каждый приходящий на должность гендиректора, руководителя федерации говорит одно и то же. Меняются только оттенки и декорации. Соответственно, да, можно починить всю вертикаль одной цели и в какой-то один сезон вот что-то выдать на гора, чтобы первый номер с клюшкой вот в этой уже старческой позе вышел и сказал, ну, мы там им показали. Говорит ли это о уровне развития конкретной отрасли в стране? Нет. Бизнес, спорт развивается там, где есть свобода. Там, где есть условия для развития, условия для предпринимательства, условия для инициативности, проактивности. Все, где зажимается среда, которая зарегулирована, зажата, она всегда сдерживает развитие. И мое опошнее питание, как раз сегодня у рейтинга ФИФА Беларуси на 98-м месте, и когда вы видите, что ситуация идеальная, как вы кажете, свобода, роби что хочешь, демократия, капитализм, на какое место, на вашу думку, может заслуговывать Беларусь таким рейтингом? В футболе все-таки рейтинг – это последнее, о чем стоит говорить. Да? Я думаю, что все те люди, которые приложили свои усилия к тому, чтобы вот она, Беларусь, оказалась там, где оказывается в рейтинге, проводила матчи не на домашних стадионах, без болельщиков, и по комментариям главного тренера на 22-й минуте думала уже о другом сопернике. Ну, счете там 2-0. Все это на самом деле, я думаю, что людям, которые настоящих искренних ценностей, свободы, справедливости, независимости спорта, на руку, потому что сложные реформы, сложные преобразования всегда вызывают сильное сопротивление. И если они не происходят быстро, они не происходят никогда. И в этом смысле они доведут футбол до такого состояния, когда не надо ничего будет реформировать, когда легче будет на пустом месте строить и строить с прицелом на будущее, строить людям молодым, активным, образованным, компетентным. И я думаю, что у этого есть будущее. Для вас в праздне прославил Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой. Дякую вам, дякую глядачам. Живи Беларусь. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.